Классовая борьба. При описании внутриполитической жизни страны Соловьев не мог пройти мимо крестьянского движения, которое в 1766-1768 годах, то есть в канун крестьянской войны под предводительством Пугачева, приняло особенно широкий размах. Антикрепостнические выступления крестьян в это время проходили в разных формах: бегство крестьян, действия отрядов беглых, громивших помещичьи усадьбы, крестьянские восстания. В движении участвовали все слои крепостного населения. В особенности же активно выступали помещичьи крестьяне и так называемые заводские, то есть государственные крестьяне, приписанные к дворянским и купеческим мануфактурам. Движение развертывалось как в центральных уездах, так и на окраинах, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири. Примечание. Смотри, Орлов. Волнение на Урале в середине XVIII века. Москва, 1979 год. Мавродин. Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева. Том 1. Ленинград, 1961 год. Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII века. Москва, 1956 год. Здесь нет необходимости еще раз излагать общие взгляды Соловьева на борьбу крестьян против помещичьего гнета, о чем достаточно говорилось в комментариях к предшествующим томам. Отметим лишь, что в исторической концепции Соловьева не могло быть найдено место как закономерному явлению, обусловленному классово-антагонистической природой феодального строя. Поэтому классовая борьба крестьян рассматривается им как антиобщественное, реакционное движение, нарушающее естественный ход истории, а причины ее, по мнению Соловьева, носили не объективный, а случайный, временный, субъективный характер. Эта точка зрения проводится и в настоящих томах. Отношение Соловьева к крестьянскому движению находит свое выражение прежде всего в общей отрицательной оценке, которую он дает ему. В его глазах это серьезная опасность, угрожавшая государству. Действия вооруженных крестьянских отрядов, расправлявшихся с помещиками, он называет разбойничьими. Восстание гайдамаков против польских панов – это бунт. Ну, как видим, характеристики Соловьева ничем не отличаются от оценок, которые давались крестьянскому движению представителями царской администрации. В чем же Соловьев видел причины, поднимавшие на борьбу крестьян? Новгородский губернатор Сиверс, которого он считал одним из лучших администраторов того времени, писал Екатерине II, что число беглых крестьян увеличивается как вследствие тиранства господ, так и вследствие малого наказания за побег. Соловьев разделяет мнение Сиверса, но добавляет, что тот пропустил еще одну причину – недостаток хлеба. Однако недостаток хлеба он объясняет только неурожаем, а не тем, что крестьянин отдавал его в виде оброка своему господину. Можно думать, что Соловьев вообще склонен был недооценивать тяжесть крестьянских повинностей. Так восставшие крестьяне помещика Яникеева, село Архангельское Темниковского уезда, в Челобитной писали, что от тяжких оброков они пришли в убожество. Но Соловьев поверил не им, а администрации, производившей расследование и утверждавшей, что оброк и работы вовсе были не тяжелы. Соловьев не скрывает зверств, которые творили помещики над своими крестьянами, в частности, жестокостей знаменитой Салтычихи, от рук которой погибли десятки людей. Сознает он и то, что все эти факты были следствием крепостного права и порожденной их безнаказанности. Но вместе с тем он считает их по существу случайными явлениями, лишь проявлением необузданности и жестокости характера отдельных помещиков, следствием их нравственного несовершенства. Соловьев верно подметил, что нередко поводом к волнениям являлись слухи о каком-то освободительном указе, который скрывается от крестьян. Однако он не анализирует этого явления, не делает отсюда вывода, что такие слухи были отражением самых сокровенных чаяний крестьянства об освобождении от крепостного гнета. Пожалуй, ближе всего к объяснению настоящих причин антифеодальной борьбы Соловьев подошел при рассмотрении движения заводских крестьян. Он пишет, что отдельные меры, принимаемые правительством для урегулирования отношений приписных крестьян и владельцев мануфактур, не могли удовлетворить крестьян, потому что они хотели полного освобождения от заводских работ, ибо их положение было самым тяжким видом крепостного права. Сделав это правильное наблюдение, Соловьев тут же отмечает, что удовлетворить требования заводских крестьян было невозможно. При этом он не хочет видеть, что помещичьи крестьяне тоже хотели не отдельных улучшений своего положения, а полной ликвидации крепостного права. Можно отметить определенную тенденцию Соловьева оправдать и обелить лиц, производивших расследование крестьянских возмущений. «Мы, — пишет он, — не имеем основания обвинять их в решении неправильном, в потачке притеснителям. Поскольку подобные расследования крайне затруднительны, показания крестьян, жаловавшихся на притеснение и произвол, противоречивы, и средства удостовериться в их правдивости ограничены». Не безинтересно выяснить, а как же представлял себе Соловьев меры по предотвращению крестьянского движения и борьбе с ним в тех условиях? Прямых высказываний на этот счет мы не найдем у него. Но судя по тому, как он понимал причины этого движения, они должны были сводиться прежде всего к нравственному воспитанию, самоусовершенствованию общества, что привело бы к более гуманному обращению владельцев с крепостными. С другой стороны, Соловьев, видимо, не был против и чисто насильственных административных методов подавления крестьянских выступлений. Ну, во всяком случае, мы нигде не найдем у него слов, которые бы осуждали их. Показательно его отношение к мнению Сиверса о борьбе с побегами крестьян. «Если бы их, беглых, — писал Сиверс, — брать в рекруты, то и барин, и слуга испугались бы. Первый стал бы человеколюбивее, а другой послушнее».